жениться и выйти замуж. Жениться и выйти замуж не так просто и вполне здоровым людям. Всем хочется, чтобы избранник был красив, умен и неплохо бы, чтобы к тому же богат. А любовь? Без нее вообще невозможен брак. Для инвалида создать семью еще сложнее. Здоровые люди не часто решаются связать себя семейными узами с инвалидами. Гораздо чаще инвалиды женятся между собой, и нередко получаются хорошие и крепкие браки, в которых партнеры помогают друг другу. Но все-таки, по сравнению со здоровыми людьми, среди инвалидов гораздо больше неженатых. Различие особенно заметно среди молодых. До 40 лет не удается вступить в брак 38% мужчин и 31% женщин против 8,5% соответственно у здоровых. В итоге одиночек среди инвалидов почти вдвое больше. Поэтому и детей у инвалидов тоже рождается меньше, чем у населения в целом. Выходит, что шансы иметь собственную полноценную семью у инвалидов гораздо ниже, чем у здоровых людей. Если средний доход здорового человека в России в 2008 году составил около 8 тысяч рублей в месяц, то доход инвалида 5 тысяч рублей. Неравные возможности у инвалидов и здоровых людей, как показывает статистика, касаются всех областей жизни. Как ни печально, это именно так. «Кому ей?» — глупо спросил Кирилл. «Ну, кому-кому? Ларисе, само собой». «А она согласна?» Вовка задумался. «Есть проблема, — наконец сказал он. Пока она на костылях, вроде согласна, а дальше кто ее знает? У меня-то ноги точно уже не вырастут, но я принял решение. Я должен любой ценой получить образование. Пока я свой бизнес не организую, как я могу на ней жениться? Ты видел ее мать? Она же... бизнес-вумен самая настоящая. У нее своя юридическая контора. Я эту контору в интернете нашел. Знаешь, какая богатая?» «Ты что, Вов, решил с ее матерью тягаться, что ли? Да и какая разница, сколько Ларисина мать зарабатывает?» «Кирилл, ты просто не понимаешь жизни. Ну, совсем не грамма. Нет, ты умный, все такое, но без денег ничего невозможно. Деньги – самое важное. Ты этого не понимаешь, потому что вы богатые». Кирилл слегка обиделся. «Ты, Вов, с ума сошел? Какие мы богатые? Мы живем нормально. Даже машины у нас нет, и няня вечно жалуется, что у людей все есть, а у нас одни долги». Вовка напустил на себя очень важный вид. «Слушай, я тебе расскажу одну вещь, только поклянись, что никому не скажешь. Здесь никто этого не знает и знать не должен. Я про деньги больше тебя понимаю. И Рубен, между прочим, тоже об этом писал. Деньги — это свобода, вот что. Я, пока меня в детский дом не забрали, нищим был». «В каком смысле?» — изумился Кирилл. «Была одна компания, они меня возили в коляске, мне деньги подавали. Ну, сначала в электричках, потом в Москву переехали, стали в метро собирать». «Как?» «Ну, очень просто. Жили в Болшево, в хибаре. Компания была... 2-3 тетки и пара мужиков. Ну, одни уходили, другие приходили. Постоянно была одна Нинка Чума и Коля Дрын. Клички такие у них. Потом был еще один парень молодой, тоже инвалид. Пьянствовали. Страшная жизнь. Хотя веселая. Я тогда ничего не понимал. Когда их поймали и меня в детдом поместили, я целый год все убежать хотел. Но воспитательница была очень хорошая. Мария Степановна, она меня вытащила. Первые протезы мне тогда сделали, слово дал. Никому.